Думаю, что даже доктор, делавший мне операцию, презирал меня. «Дани! Дани, ты слышишь меня?» Я ответил, что слышу. «Ты что, плачешь?» Я ответил, что плачу. «Дани, а где ты?» «Я тебе потом все объясню. Мне нужно знать, где останавливается каравай, когда бывает в Женеве. Ты же ночью уже спрашивала у меня номер их телефона. Ты до сих пор не узнала его?» «Да скажи сначала, я тебе повторяю, это звонила не я. Ты уверен, что это была я?» «Боже мой, ну это ужасно! Ведь ты сама должна знать!» Все время я слышала один и тот же ответ. Все время. Я сама должна знать, была ли у меня забинтована рука, хотя она не была забинтована. Я сама должна знать, ночевала ли я в гостинице, в которой никогда не бывала. Я сама должна знать, звонила ли я, чтобы узнать номер телефона того, у кого я как раз в тот момент и находилась. И все говорили искренне. Ну, значит, я спятила. Проклятые слезы все лились из моих глаз. «Бернар, в какой гостинице обычно останавливается каравай?» «В Бориваж. Дани, Дани, послушай, у тебя есть его телефон?» Он на несколько секунд положил трубку, чтобы взять свою записную книжку. Он продиктовал мне номер телефона. Я раскрыла сумочку и правой рукой нацарапала его на клочке бумаги. «Дани, прошу тебя, только не бросай опять трубку. Мне необходимо повидаться с одним человеком, который сейчас уезжает, Бернар. Я не могу больше разговаривать, боже мой. Но что же все-таки произошло в ту ночь? А что тебе сказали по телефону?» «Кто, ты? Ой, какой-то бред, ну просто бред. Что тебе покалечили руку, что-то про Вильнеф-ле-Савиньон, а потом... А, погоди, погоди, ты сказала, он в ковре, Бернар, знаешь, он в ковре. Я покончила с Тюрихом. Вот, кажется, и все, а потом ты бросила трубку. Ах, нет, ты еще сказала, что в тюрихской истории виноват я, что я не должен был, ну, не знаю что, все в том же духе, сущий какой-то бред. Но если я столько всего сказала, ведь ты же не мог не узнать мой голос». Я снова перешла на крик, наверное, меня было слышно в другом конце коридора. В душном полумраке комнаты я вся покрылась испариной, и в то же время меня знобило. «Боже мой, неужели ты думаешь, я сейчас узнаю твой голос?» Бернард тоже начал кричать. «Похоже, что ты свихнулась. Скажи хотя бы, что... Где тебя найти сегодня вечером?» Он сказал, что будет у себя, я обещала ему позвонить. Я бросила трубку в тот момент, когда он снова кричал «Не клади трубку!» Я вытерла лицо и глаза в ванной комнате. Я не желала ни о чем думать, я хотела видеть шофера грузовика. Сейчас я особенно остро почувствовала необходимость этой встречи. Разговаривая по телефону с Бернаром, я вдруг поняла, что во всех этих кознях, которые так искусно строят против меня, есть по крайней мере один пробел, одна ошибка. И тут ни при чем ни потусторонние силы, ни черт, ни дьявол, ведь дьявол с тех пор, как он существует, никогда не допускал ошибок. Неподвижное море под солнцем. Перевал Женест. В который раз я еду по этой асфальтированной дороге среди холмов с выжженной травой. Я знаю ее с незапамятных времен. Я гнала, что было мочи. На каждом повороте меня заносило, я в отчаянии крутила руль, и острая боль от левой руки расходилась по всему телу. На одном из прямых участков дороги я увидела, что от нее отходит еще одна, ведущая в пустынные скалы и выгоревшую степь. Я притормозила. Указатель гласил, что это дорога в военный лагерь Карпиан. Матушка сказала мне, сверни туда. Ты найдешь местечко, где сможешь избавиться от той мерзости, что лежит у тебя в багажнике. Я заколебалась, но я этого не сделала. Я говорила себе, да, все, кто на автостраде номер 6 думали, что узнают меня, видели на рассвете женщину в белом костюме, в темных очках, верно такую же светловолосую, как я, примерно моего роста, но двойников не бывает, и она, конечно, не была моей точной копией. Но внимание всех было настолько приковано к белой машине, что они уже не замечали остального, кроме того, что у той, которая выдавала себя за Дани Лонго, была забинтована левая рука. Вот в этом-то и заключался промах. Повязка — это хитро придумано, чтобы втереть всем очки. Но она вынужденная. Она не была предусмотрена заранее, если уже после пришлось ломать мне руку в туалете станции обслуживания. Уже не та женщина должна была походить на меня, а я на нее. Вот поэтому меня и покалечили. Я могла бы обратиться в полицию и все рассказать. Возможно, мне и поверят. Свидетельства одних караваев, с которыми я хорошо знакома, и которых поэтому могут заподозрить в том, что они хотят выгородить меня, предположим, вызовет у полицейских сомнения. Но у меня есть еще один свидетель, он все подтвердит. Последний человек, который посмотрел на меня более или менее внимательно в Жуаньи, как раз перед тем, как я приехала на станцию обслуживания, был Жан Легевен. Он вспомнит, что у меня была здоровая рука, и все поймут, что я говорю правду.